Глава 65. К 2 часам ночи Лаик так ничего и не добился. Он опросил кучу финансистов из своего списка. 2 у них в кабинетах, 2 в барах, еще 1 в ресторане и все в 8-м округе. И все без исключения послали его куда подальше. Он не располагал никакими аргументами, чтобы заставить их говорить. В подобном случае отец достал бы досье, а брат пушку, а он мог только угостить стаканчиком. Брокеры и трейдеры дорожили профессиональными секретами. Они нарушали их каждый день при условии, что это было в их интересах. А Лаику нечего было им предложить. Наоборот, все знали, что он человек своего отца, а значит, как раз тот, с кем следовало держать рот на замке. Марван регулярно пытался до него дозвониться, и всякий раз это срабатывало, как удар гонга в бою, который он неуклонно проигрывал. Но худшим был алкоголь. По мере того, как ночь продвигалась, а количество встреч увеличивалось, Лаик все глубже погружался в кромешный ад звона стаканов, позвякивания льдинок, ароматов коктейлей. Вам всегда может казаться, что вы забыли про алкоголь, он-то вас никогда не забудет. Нечто вроде внутреннего зуда пожирало его нервы. Вот уже час, как он пошел по клубам. Сначала ВИП, потом Монтана, а теперь Парнасум, недалеко от улицы Рен. Квадрат размером не больше носового платка, напоминающий рекорды, типа сколько человек могут влезть в одну телефонную кабину. Простая черная коробка, единственным декоративным элементом которой были слепящие мигающие лампы. Солдатики финансового фронта обожают такого рода берлоги отвязных артистов, телеведущих, интеллектуалов-полуношников. То, что им не дано от природы, талант, обаяние, слава, они покупают за бабки или, по крайней мере, испытывают иллюзию принадлежности к избранному кругу. Лаик заказал Кока-Колу Зеро и полез в толпу. Не сделал и 2 шагов, как увидел старого знакомого, Эрве Серано. Во времена Уолл-стрит все звали его Хамон Хамон. Намек на его фамилию, Серано, один из сортов хамона. Мир биржи куда изысканней. Кстати, Серано, помимо коммерческих подвигов, славился еще и виртуозной фаллической акробатикой. Вертолетик, самоотсос и прочее. Всегда высший класс. Лаик подошел. Он злился на себя, что сразу о нем не подумал. Трейдер годится по всем статьям. Радостная встреча. Маленький коренастый Серано втиснулся на диванчике между 2 достаточно поддатыми блондинками. В первый момент Лаику показалось, что в одной из них он узнал сестру. Сам парень был пьян в дымину. Возможно, имеет смысл воспользоваться удобным случаем. Одна из девиц уступила Лаику свое место. Он по-прежнему держал в руке стакан, так что его содержимое вполне могло сойти за виски с колой. На самом деле он не имел права даже на винный уксус в салатной заправке. В принятом здесь тоне, полупьяном, полуприятельском, он заговорил о бизнесе. Серано начал расписывать, сколько миллионов он заработал за последнюю неделю. «А как у тебя с рудным делом?» «Вижу я, куда ты клонишь», — пьяно ухмыльнулся трейдер. «Не будет тебе никакой информации». «Это ж нормально, что я приглядываю за своей территорией, верно? Ты купил Калтана?» Не отвечая, Серано отправил себе в глотку добрую порцию водки. Лаик даже запах ее почувствовал. Такое ощущение, что ему ошпарили внутренности. «Так купил или нет?» «Ты знаешь, не хуже моего». «Продолжай разматывать ниточку». «Представь себе, ты не один такой, и это начинает меня беспокоить». «Что ж, пора тебе спасать свое седалище», — заявил Серано, размахивая бутылкой. Новый глоток. Музыка гремела, колонки были как пробоины в обшивке подводной лодки, из которых рвался звуковой поток. Скоро эта авария просто-напросто затопит их всех. «Кстати, нифига не понятно», — добавил финансист, внезапно впав в задумчивость. «Глядя на ваши результаты...» — он расхохотался. «Не в обиду тебе будет сказано!» Блондинка рядом незаметно ласкала ему промежность. Весь этот маскарад вызывал у Лаика отвращение и власть, которую деньги давали такому кретину, и безволие потаскушки, готовой на что угодно ради нескольких сот евро, и одуряющий запах алкоголя. Он чувствовал подступающий прилив жара, предвестник приступа депрессии. «А твои клиенты, они кто?» Серано наклонился к его уху, приставив сложенную лодочкой ладонь. «Я не настолько надрался, чтобы выдать тебе имена. Это фонды, горнопромышленные компании, рейдеры. Одно могу тебе сказать, и это самое странное. Они хотят Калтана и ничего другого. Под ритмы техно, которая перемешивала толпу, как барабан стиральной машины, всплыла истина. Сенсационная новость об открытии новых месторождений как-то просочилась. Геологи, сообщники отца, которые работали на местности, но как они вышли на банкиров и инвесторов? Лаик попробовал прозондировать в другом направлении. «А у нас боятся поглощения? Какое там?» — прыснул трейдер. «Они просто хотят свой кусок пирога». «Какого пирога?» Ответа он не услышал. Дурнота усиливалась. Пот на висках, тошнота, сердцебиение подстроилось под 120 в минуту в ритме танцпола. Лаик поднялся и поставил стакан. «Ты уверен, что ни о каких согласованных действиях речь не идет?» «Насколько я знаю...» Сирано угостился в очередной раз. «За твою империю!» Лаик машинально задержал дыхание, чтобы не вдохнуть миазмы яда. Он не пил уже почти 10 лет, но его порог не постарел ни на одну морщинку. Не дыша, Лаик опустил глаза и увидел, как Сирано хихикает, глядя на свою промежность, а его подружка с отвращением отдергивает руку. Она достала его прибор, а трейдер воспользовался этим, чтобы облегчиться. Этот козел писал под стол. «Хо-хо-хо-хо!» Лаик рванулся к выходу, а танцующие, сами того не зная, продолжали шлепать по все расползающейся луже мочи. Он проталкивался сквозь лица, искаженные светом, сквозь смех, переходящий в сверхвысокий визг, сквозь рты, растягивающиеся в кровавые раны, и, наконец, нашел дверь. Геологи. Забравшись в свой Астон Мартин, Лаик, дрожащий, продрогший и в то же время исходящий жаром, сказал себе, что один из этих ублюдков наверняка заговорил. Африканский след никуда не ведет. Если отец, как Лаик и предполагал, начал разработку рудников, то не иначе, как с помощью негров, затерянных в глубине джунглей. Он открыл почту, проверяя, не отозвался ли кто-нибудь из его экспертов. Ни одного сообщения. Заодно подсчитал. Отец звонил ему за ночь 8 раз. Одна отдушина. Он запустил руку в бардачок, калька и белый порошок. Прямо на приборной панели он провел 3 дорожки и занюхал их, не переводя дыхания. Его скрутила судорога, голова ударилась о подголовник. На этот раз пробрало.